Рядом с Наруто стояли еще двое Узумаки. Хвостики Тян и Кота Человек. Наруто знал, что будет всегда называть их этими прозвищами. Тимари Тян свое очень нравилось, а Конкура настолько забавно бесился, что прекратить не было ни сил, ни желания. Внезапно Гаара, не отрывая головы от столешницы, монотонным голосом сказал: «Шукаку просил передать Кураме, что тот, отстой, жалкий неудачник, понимает, что с ним сейчас будет, ахахаха, давай ему что-то скажем, пусть побесится, все равно от Митотян не вырваться». Курама передает Шукаку, что ему не пришлось прикидываться мамой своего джинчурики, поэтому кто отстой, видно и так, правильно, получи, придурок. Шукаку просит передать. Через некоторое время монотонно ответил Гаара, что он частенько вырывался на свободу из своего джинчурики, а Курама сидит в животе, как покорная сучка. Давай убьем этого придурка. Спокойно, спокойно, мы в долгу не останемся. Курама передает, что он подружился со мной, своим джинчурики, дает мне крутую регенерацию и теперь его печать, огромные джунгли, в которых есть где побродить. Правильно, сам-то засранец сидит небось в маленькой клетке, вот и психует. Шукаку говорит, что он дает своему джинчурике стихию магнетизма, а регенерацию дают все биджу. Гаара, у тебя есть магнетизм? Недоверчиво воскликнул Наруто. А почему ты управляешь только обычным песком, а не выхватываешь кунаи и мечи врагов? Я об этом раньше и не знал, растерянно ответил Гаара. Курама, получается Шукаку круче. Гррр, зато я намного сильнее. Зато его джинчурики управляет песком, может управлять магнетизмом, у него регенерация и супер крутая автоматическая защита. А мой джинчурики, Узумаки, его тоже. И что, ты признаешь проигрыш? Ни за что. Курама просил передать, что дал своему джинчурике стихию вьюги. Стихию вьюги? Недоверчиво воскликнули хором хвостики Тян и Кота Человек, а Митотян оторвалась от своего занятия и вопросительно взглянула на Наруто. Ты же знаешь, что это полностью твоя заслуга, но остальные не знают. Ты же говорил, что никогда не врешь. Но Шукаку, засранец, ему можно. А потом я скажу правду, но пусть Шукаку сначала поисходит на говно. Ты слишком много общаешься со своей новой сестрой. Да, ты прав, прости. Наруто сосредоточился на стихийном преобразовании. Несмотря на длительные тренировки сотен клонов, это занятие было все так же невероятно сложным и занимало слишком много времени. На мгновение поймав нужный баланс чакры ветра и молнии, Наруто увидел, что мир послушно замер. И пока не закончилась смешанная чакра вьюги, Узумаки бросился вперед. Для всех присутствующих Наруто просто пропал и появился в другом месте, а по помещению пронесся порыв ветра. Наруто стоял, широко улыбаясь, в руках его был сжат веер Тимари. Это, кстати, к вопросу о том, что нельзя полагаться на единственное оружие или дзюцу. Больше напоминает джинтон, стихию скорости, нарушила гробовую тишину Митотян. Очень редкий кекки гинкай. Выкуси, глупый тануки. Рассмеялся Наруто. Все равно стихия вьюги звучит круче. Шукаку просит передать, что Курама такой же придурок, как и его джинчурики. Монотонно произнес Гаара. Митотян, это помещение защищено от сенсоров или они почувствуют чакру биджу? А ты как думаешь, Наруто-кун? Улыбнулась красноволосая девушка. Я, вообще-то, произвожу манипуляции над печатью джинчурики. Да все сенсоры деревни обделались бы. Отлично, обрадовался Наруто. Техника теневого клонирования. Биджу-версия. Помещение наполнило давящая чакра ненависти и злобы, а возникшая в клубах красноватого дыма высокая оранжевая фигура с длинными острыми ушами произнесла довольным голосом. Ну и кто тут придурок? Шукаку. Кто там что-то говорил о свободе? Кто из нас самый крутой? Знаешь, Кимимара-сан, ты – самое мерзкое явление, что я когда-либо видел в жизни, – сказал Наруто. Я служу Орочимару сама, – спокойно ответил беловолосый парень. Лицо его давно утратило обычную болезненную бледность и выглядело непривычно румяным и здоровым. Печать земли была исследована Митотян, переписана в свиток и полностью убрана разработанным ею методом освобождения от зла. Реагирующий на сен-чакру фермент был извлечен и спрятан до лучших времен, а контролирующую проклятую печать ин-чакру Орочимару на всякий случай запечатали. Пленение четверки звука оказалось выгодным приобретением для Конохи. Они были сильнейшими шиноби Орочимару, чья сила прошла через жесткий отбор королевской битвы. У них не было особой лояльности к змеиному Саннину, тот дал им только обещание силы, но правил страхом, а постоянная угроза смерти – не лучший фундамент для преданности. Таюя, узнав, что ее могут избавить от рабской печати, бурно выразила свою радость множеством цветастых выражений, а когда узнала, что сила печати останется с ней, долго не могла сдержать восторгов. Наруто видел, как хмыкает Ибики-сан, а Танбайхиджири достали блокноты и в открытую записывали понравившиеся обороты. Любые попытки давить на кунаичи звука Наруто пресекал, напоминая им, что она – член клана Узумаки. Впрочем, особой нужды в этом и не было. Джироба, который очень ценил дух товарищества, декларируемый Конохой, следующим выразил готовность стать шиноби листа. Как полагал Наруто, на его решение в равной степени повлияло продемонстрированное дзюцу теневого созидания Рамина. Узумаки познакомил Джироба с Чоуджи, и они нашли друг в друге родственные души. Любовь к еде в них сочеталась с огромной физической силой, да и внешне они были очень похожи, как телосложением, так и цветом волос. Наруто был уверен, что скоро клан Акимичи будет принимать нового члена. Кидомару и Сакан были одержимы силой. То, что их уделали обычные новички Генина и свежеиспеченный Чунин, стало для них неприятным сюрпризом. Это серьезно подорвало их уверенность в том, что служение Орочимару – правильный путь. Угрозы Кимимара показывали, что даже в случае побега и возвращения в Атагакури их ждет смерть, а возможность присоединиться к одной из великих деревень сулила обширные перспективы. Наруто точно так же пообещал либо избавить от проклятых печатей, либо избавить от влияния Орочимару. И новоиспеченные шиноби листа предсказуемо выбрали силу усовершенствованной печати. Как полагал Наруто, в Атаичи-заку скоро будет новый глава клана. Амбиции этих троих, шиноби были велики. Шиноби четверки звука с легкостью прошли через допросы. Карин Тян не находила в их словах лжи, кроме виляний касаемо собственных мелких грешков, и были признаны подходящим материалом для шиноби Конохи. И лишь один человек, который так напоминал своей судьбой его умершего друга, хранил преданность змеиному Саннину. «Ты не имеешь своей воли, ты служишь лишь проводником воли другого человека. Ты готов распрощаться с собой, со своей человечностью, причем не для какой-то важной цели, даже не для того, чтобы стать сильнее, а лишь для того, чтобы угодить тому, кто твою жертву не ценит. И знаешь, ты отвратителен не тем, что считаешь себя его безвольным инструментом, а тем, что ты даже в своем служении предаешь своего мастера. Что вы имеете в виду, Наруто-сан?» — удивился Кимимара. «Я был знаком с тем, кого я всегда буду считать своим дорогим другом, несмотря на то, что мы были врагами и он погиб на моих глазах от рук моего учителя. Хаку был очень похож на тебя. Он был родом из страны Воды, из клана Скекки Гинкаим. Его клан также погиб в кровавой резне из-за безумия Мизукаге. Он точно так же был один, его точно так же подобрал легендарный Нукинин, и он точно так же считал себя его инструментом. И знаешь, в чем между вами разница?» Наруто взглянул в фисташковые глаза собеседника и увидел в них сосредоточенное внимание. У Хаку были принципы. Несмотря на то, что Забузамамачи был безжалостным и кровожадным человеком, Хаку делал все, чтобы его мастер стал лучше. Хаку отказывался убивать людей, для этого он настолько отточил свои навыки, что синбонами погружал врагов в состояние мнимой смерти. Если бы не милосердие Хаку, Саски был бы мертв. И знаешь, несмотря на то, что я не смог их спасти, несмотря на то, что они пали в честной битве, Хаку добился своего. Забуза перед смертью сказал, что считает Хаку своим сыном. «А что скажет о тебе Орочимару?» «Я служу Орочимару сама, я исполняю его приказы. И покуда я исполняю его пожелания, я остаюсь в сердце своего хозяина». «Чушь, какая глупая безумная чушь. Скажи мне, Кимимара-сан, вспомнит ли твой хозяин тебя после смерти? Будет ли его огорчение чем-то большим, чем мимолетное сожаление по потерянным генам клана Кагуя, по пульсу мертвых костей? А может, он взял достаточно образцов твоих клеток, чтобы вообще не ощутить потери? Или он так промыл твои мозги, что тебе все равно? Ты не понимаешь, ты ничего не знаешь. Орочимару сама, единственный, кто понимает меня. А да, в этом змеиному Саннину отказать нельзя. Он отлично понимает, за какие ниточки дергать. Для того, чтобы получить на свою сторону Кабута-сана, он безучастно наблюдал, как другой предатель Конохи подстраивает схватку с его матерью. Он наблюдал, как умирает Нанаякуши, как из-за прибывших вражеских шиноби Кабута-сан не успевает ее спасти. Если бы он захотел, она была бы жива и преданнее человека, чем Кабута-сан. У змеиного Саннина не было бы никогда, но это не его путь. Он настолько привык к манипуляциям, что не верит в человеческую преданность, и тебе он тоже не доверяет. Это ложь. Да, усмехнулся Наруто. Ты знаешь, какое дзюцу он использовал в сражении с третьим Хокаге? Да, технику нечестивого воскрешения. А знаешь, в чем особенность этой техники? Шиноби, воскрешенный ею, получает истинное бессмертие. Он неуязвим для оружия и дзюцу, у него никогда не кончается чакра. Если бы он доверял тебе, он научил бы тебя этому дзюцу. Ты бы убил его и использовал в качестве жертвы какого-нибудь несчастного из вашей деревни. Но проблема в том, что воскрешенный подчиняется воле призывателя. И если бы в нем была хоть капля понимания, хоть капля доверия, то неуязвимый бессмертный Орочимару сейчас бы изучал все интересующие его дзюцу. Ему нужен был шаринган, чтобы изучать дзюцу. А у тебя, Кимимара-сан, есть шаринган? А ведь ты собирался отдать ему свое тело. Так, может, дело не в шарингане. К тому же он сотрудничал с Данзо, он имплантировал ему 9 шаринганов. Как ты думаешь, мог ли он раздобыть себе хоть одно дадзюцу, имплантировать перед смертью и быть воскрешенным уже с ним? Кимимара молчал, потупив глаза. Знаешь, Кимимара-сан, я спас твою жизнь, спас с помощью запретного дзюцу. Я тратил свою жизненную силу. Твоя жизнь сейчас принадлежит не Орочимару, она принадлежит мне. Вы хороший человек, Наруто-сан, но преданность работает по-другому. А если я не потребую тебя предавать Орочимару? Если потребую тебе помочь вернуть его на правильный путь? Он ученый, он тот, кем пытаюсь стать я. Чтобы быть ученым, чтобы постичь тайны таких научных областей, как биология, душа, чакра, физика и химия, не обязательно убивать людей и подвергать их пыткам. Даже для нечестивого воскрешения не обязательно убивать человека, можно использовать корову или медведя. Да, лучше всего медведя. И что вы предлагаете, Наруто-сан? Оставайся в Конохе. Возрождай клан Кагуя. Тренируйся. Поставь себе целью понять Орочимару, как он якобы понимает тебя. А затем помоги мне навалять Орочимару. Навалять, то есть побить, но зачем, как зачем? Это для его же блага. Наруто смотрел на собеседника как на идиота. Как иначе донести свою мысль до противника? Ну а после того, как мы ему наваляем и он извинится перед своим сенсеем за то, что его подвел, мы поможем ему исследовать тайны чакры, жизни и души. И знаешь, для него у меня даже найдется парочка шаринганов. Я подумаю над вашим предложением, Наруто-сан. Я очень на это надеюсь. Как ученый, я просто-таки обязан спасти коллегу. И мне понадобится вся помощь, что я смогу найти. Глава 41. Схватка была суровой и ожесточенной. Двое огромных парней с невероятно глупыми выражениями лица были неуязвимы. Тайдзюцу на них не действовало никак, даже после того, как Наруто открыл вторые врата. Попытка оглушить взрыв печатями провалилась. Фуджину и Рейджину были нипочем взрывы. Щупальца Рамина они разрывали как паутину. Земляные стены проламывали, не замечая. Водяной дракон оставил огромный кратер, из которого противники выскочили без видимых проблем. Надежда Наруто на сексидзюцу тоже не оправдалась. Розинганы и розиндиски не пробивали толстую шкуру великанов. Наруто уже подумывал воспользоваться режущими даже камень лезвиями ветра, дзюцу, которое он узнал от хвостиков Тян, но его одолевали сомнения, ведь эти сверхъестественно сильные парни по сути не сделали ничего плохого, поэтому бить насмерть Наруто не хотел. Он уже думал вызвать Гамабунту, пусть и придется пережить позор объяснений с приемным отцом, но этому мешало чувство собственного достоинства. Поэтому он воспользовался еще одним дзюцу. Для чего вы сбежали из тюрьмы? Для чего напали на сестренку Шизуне? Что вы задумали? Фуджин, он спрашивает, что мы хотим. Он слишком маленький, чтобы нас накормить, Рейджин. Смотри, Фуджин, вон то облако в форме обеда. Обед. Идем к братику Мизуки, Рейджин. Смотри, у меня на руке 5 пальцев, и каждый сгибается, а у меня 2 руки, и на них 1, 2, 3 много пальцев. Я бы столько же раз пообедал. Еда у сестренки Цубаки была очень вкусной, но ее было так мало. Если мы побьем коротышку, она приготовит нам еще обед, а потом будет вкусный ужин. Ты такой умный, брат. Наруто недоверчиво мотнул головой. Эти ребята не выглядели мудрецами, и все их мысли были о еде. И на этот вопрос у Наруто было свое дзюцу. Эй, здоровяки, воскликнул он. Сестренка Цубаки действительно неплохо готовит, но лучшая еда Конохи, это рамен в Узураку. Рамен это вкусно. В рамене много вкусной лапши. И бульон, много бульона. Рамен. Узураку. Я владелец Узураку и знаю супер дзюцу. Рассмеялся Наруто. Теневое созидание Рамина. Биджу-версия. Перед противниками возникла огромная миска с логотипом Узураку, из которой валил пар. Еда. Много еды. Рамин. Много рамина. Рейждин. Этот коротышка симпатичнее братика Мизуки. У него больше еды. Фуджин. Меня зовут Наруто. Осклабился Джинчурики. Братик Наруто. Рамин. Здоровяки с невероятной скоростью метнулись к миске и нырнули в нее с головой. Оттуда донеслись громкие чавкающие звуки. Наруто подбежал, прыгнул и приземлился на край миски. С умилением наблюдая, как братья грызут огромные трубы лапши, Наруто даже почувствовал угрызение совести из-за того, что еда была не настоящей. «Эй, братишки!» – воскликнул он. «А почему бы вам не пойти обратно в тюрьму? В тюрьме плохо, там мало кормит. А хорошо там где, Рейджин? Где кормит хорошо? Ты такой умный, брат. В Узураку, в Узураку. Еда». Наруто понял, что сделал что-то не то. Но стратегию сражения с этими двумя братьями Наруто понял досконально. Теперь в тюрьме стали кормить лучше, чем в Узураку. «Вы очень крутые, а крутым парням нужно много есть. Поэтому сестренка Митатян будет приносить вам такой рамен ежедневно». «Рамен. В тюрьму. В тюрьму. Подождите. Но ведь брат Мизуки не в тюрьме. Вы же не дадите ему голодать? Брат хороший. Он накормил нас едой. А потом нас накормила сестренка Цубаки. Ее еда была вкуснее». Братья с потрясающей скоростью доели рамен и даже попробовали погрызть край миски. Миска была несъедобной. Братья неохотно выбрались наружу. «Мизуки не такой умный, как вы», — воскликнул Наруто, бесстрашно запрыгивая на плечо Рейджину. «Он удобно уселся, свесив ноги. Поэтому вы должны ему помочь. Помочь старшему брату. Но как, младший брат, мы должны спасти Мизуки. Вернем его назад в камеру, к вкусной еде», — предложил Наруто. «Нельзя, чтобы брат голодал, за Мизуки». Наруто усмехнулся и начал указывать дорогу. Этот день начался как обычно. Бабуля читала свои бумаги и хлебала свое саке. Хвостики Тян с братьями отбыли обратно в Суну, что слегка огорчило Наруто. Хината Тян со своими клонами танцевала на пруду, отрабатывая свою новую технику. Из ребят кто отбыл на миссию, а кто занимался усиленными тренировками. Клоны Карин Тян и Таю и Тян изучали фуиндзюцу у сестренки Мита, а оригиналы гуляли по Канахе и осматривали достопримечательности. Таюя Тян и раньше была в Листе, но тогда ее интересовали стратегические сведения, а не вкус рамена в Узураку. Ирука Сенси получил в кои-то веки передышку и тайком снял свой зеленый комбинезон. Жизнь шла своим чередом, пока один из клонов случайно не услышал, что из исправительного учреждения строгого режима был совершен побег, при этом смотрители Изума и Катицу серьезно пострадали. Узнав, что двое чунинов помимо охраны ворот работают еще и надзирателями в тюрьме, Наруто понял, что те ему нагло врали. К тому же он обещал не расспрашивать про их пост на воротах, а про тюрьму уговора не было. Узнав, что в погоню за заключенными отправилась сестренка Шизуни, Наруто обеспокоился не на шутку. А когда услышал, что среди сбежавших был предатель Мизуки, он тут же отправился на поиски Ируки Сенсея. Через некоторое время к ним присоединилась весьма симпатичная Кунаичи, к которой Ирука Сенсей явно испытывал теплые чувства. Наруто долго не мог скрыть изумление, когда узнал, что такая красивая и хорошая сестренка могла быть девушкой такого придурка, как Мизуки. Наруто использовал для поисков сотни клонов, поэтому много времени это не заняло. Но, к сожалению, предатель успел вломиться в исследовательскую лабораторию клана Нара, устроить там разгром и похитить какие-то ингредиенты. Один из клонов нашел серьезно пострадавшую сестренку Шизуни, отправился с ней к Карин Тян, после чего развеялся. И теперь Наруто кипел от злости. Мизуки сопровождали два огромных круглолицых парня, чьи головы, казалось, росли прямо из плечей, настолько сильными и мускулистыми были их шеи. И, предоставив предателя на попечение Ируки Сенсея, человека, в силу которого он верил безоговорочно, Наруто решил сразиться с подручными предателя. И теперь Наруто с Фуджином и Рейджином стояли возле какой-то пещеры, перед которой кипело сражение. Наруто с изумлением увидел черные полосы на лице Мизуки, схожие с его полосками при использовании чакры Курамы. И, несмотря на то, что Ирука Умина усердно тренировался, Мизуки был очень быстр, гораздо быстрее учителя. Увидев распростертое тело Цубакитян, братья очень разозлились. Кто-то обидел сестренку. Сестренка давала вкусную еду. Наказать, избить. Наруто спрыгнул с плеча Рейджина, создал двух клонов, и они бережно принесли Цубакитян к братьям. Это сделал Нейрука Сенсей. Тут же воскликнул Наруто. Его клон распахнул жилет Субакитян и положил руки ей на грудь. Реинкарнация собственной жизнью. Тут же воскликнул он, и, как только девушка открыла глаза, облегченно отпустил болезненную технику. Кто это сделал? Мы его побьем, Фуджин. Больно побьем, Рейджин. Это был Мизуки, сказала Цубакитян. Мне не удалось его уговорить, чтобы он стал таким же добрым, как раньше. Ну, сестренка, все работает по-другому. Чтобы вернуть на путь добра, нужно ему навалять. Правда, братья? Побить Мизуки. Мизуки плохой. Побить. Подождите, лучше сначала глянем, как придурку наваляет Ирука-сенсей. А пока что давайте поедим. Еда, еда. Сестренка, ты что будешь, рамен, данго или какой-то тортик? Еще есть попкорн с имбирь. Наверное, тортик, пожалуйста. А вы, братишки, мясо, мясо. Наруто по-быстрому создал теневые блюда, и они сосредоточились на битве. Ирука был быстр, он был великолепен. Отличное тайдзюцу, высокая скорость, отточенные движения. Но Мизуки был быстрее. Он уходил от ударов, размывался в воздухе и успешно атаковал Ируку-сенсея. Наруто увидел, что неподалеку в пыли валяется огромный сюрикен Мизуки, и усмехнулся. Повторение событий выпускного вечера Академии он бы не хотел. Знаешь, Ирука, пока ты цеплялся за свою нелепую дружбу с лисом, я получил настоящую силу. Я вижу, что ты стал лучше, что ты стал сильнее. Но как ни тренируйся, настоящую силу так не получишь. Орочимару сама дал мне ее, и поэтому ты умрешь. Наруто жутко разозлили слова предателя, и он не выдержал. Ирука-сенсей, да сбросьте вы уже эти утяжелители и наваляйте придурку. Покажите своему бывшему ученику и вашей будущей девушке настоящую силу юности. Сидящая рядом с Наруто на удобном диванчике Цубакитян зарделась. Братья в своих огромных креслах были больше поглощены поеданием исполинских окороков. Ирука-сенсей отпрыгнул от Мизуки и в полете сложил несколько ручных печатей. Ноги его на мгновение окутались клубами дыма. «Ты думаешь, что тебе помогут какие-то трюки?» Безумно рассмеялся Мизуки. «Ты сегодня...» «Динамическое вступление!» Воскликнул Ирука-сенсей и с огромной скоростью вбил ногу в лицо предателя. Когда ошеломленный Мизуки попытался подняться, подбежавший к нему Ирука-сенсей заложил руку за спину и присел на одну ногу. «Вихрь листа!» Воскликнул Ирука-сенсей и провел знакомый Наруто прием. Предателя закрутило, и он, кружась и шатаясь, врезался в скалу неподалеку. Мизуки отлип от камней и злобно зыркнул на противника. Он кинулся на Ируку-сенсея, и они сошлись в ожесточенном поединке тайдзюцу. Но на этот раз скорость учителя, если и уступала скорости предателя, то не намного, а искусством он своего бывшего друга явно превосходил. Мизуки стал получать один за одним удары, пока грядущее поражение не стало ему очевидно. «Ты неплох, но я получил от Орочимару сама совершенное тело, поэтому ты все равно проиграешь. Тренируйся хоть 100 лет, но вот этого тебе не достичь». Мизуки сжал кулаки, и его кожа стала изменяться, обрастая шерстью и перекрашиваясь в оранжевый цвет. Через секунду перед ними стояла смесь человека и тигра. «А знаешь, сестренка, я был прав, оранжевый – самый крутой цвет. В оранжевом даже Мизуки не выглядит таким придурком». Драка возобновилась, и пусть теперь Мизуки был медленней, сила его увеличилась многократно. И единственный попавший в Ируку-сенсея удар, несмотря на то, что пришелся на жесткий блок, откинул того прочь и впечатал спиной в дерево. «Ирука-сенсей, да наваляйте вы уже ему, сколько можно. Сейчас, глупый лис, твой любимый учитель умрет, а ты последуешь за ним». Ирука вырвался из глубокой вмятины в дереве. Глаза его загорелись решительностью. 8 врат. Врата окрытия, Кай. Врата спокойствия, Кай. Врата жизни, Кай. Волосы Ируки-сенсея встали дыбом, тело окутало зеленоватая аура, глаза загорелись белым огнем, а кожа приобрела ярко-красный цвет. «Великий вихрь листа!» — воскликнул Ирука-сенсей и нанес предателю серию ударов ногами, которые сначала подбросили того вверх, а затем с огромной силой вбили в землю. Лежащая в кратере тигриная фигура начала темнеть, силуэт ее оплыл, и теперь вместо молодого, пышущего жизнью и здоровьем парня там лежала фигура древнего старика. Наруто подскочил к предателю и усмехнулся. «Знаешь, придурок, сила юности гораздо круче глупых печатей Орочимару», и, повернувшись к Ируке-сенсею, расплылся в широкой улыбке. «Ну и кто был прав?» Ирука-сенсей улыбнулся в ответ. «Кстати, Ирука-сенсей», Наруто полез в подсумок, достал ручку и небольшую бумажку с логотипом Узураку. Он быстро написал на ней рукой Цубаки и вручил учителю. «Это месячный купон на бесплатные посещения лучшего ресторана в мире, и вы идете туда с сестренкой. Ну что, братишки, хватаем Мизуки и в тюрьму». «В тюрьму? Не хочу в тюрьму, но ведь там вас ждет обед, обед, еда, еда, в тюрьму». «Здравствуй, Наруто-сан». «Добрый день, Кабуто-сан. Как дела в госпитале?» «А в приюте? Огромное спасибо. Хорошо. В госпитале Цунади сама провел реорганизацию и улучшила финансирование. А в приюте? Ты и сам знаешь. Ну, я все-таки сам оттуда. Да и содержание обходится не в такую уж и огромную сумму, причем большая часть уходит на продукты. Вы ко мне по делу или просто поболтать?» Наруто заканчивал напряженную тренировку. Осознание того, что пока он отдыхает, Саски тренируется, очень мобилизовало. Да и такие учителя, как Анкатян и Толстобровик Сенси, не давали особо расслабляться. И пусть они и отбыли на миссии, Наруто себе послаблений не давал. «Я слышал, что вы в свои ряды получили последнего члена клана Кагуя. Мы, Кабуто-сан, мы. Вы не пленник и не заключенный, вы такой же член деревни, как я или любой шиноби. В свои ряды, это громко сказано. Он абсолютно предан Рачимару. Чем его так зацепил змеиный придурок? Помнишь, ты рассказывал про своего друга Хаку? А Рачимару точно так же подобрал Кимимора, когда тому некуда было пойти, точно так же воспитал его. У него не было друзей, кроме Джуга, парня, который боится только себя, своего внутреннего зверя. Это тот со странным кекки Гинкаим, которого использовали для создания проклятых печатей. Похоже, тебе много рассказали, Наруто-сан. Кабуто-сан, а мы можем на ты, а то у меня от непривычки сводит челюсть. Пожалуйста, Наруто-кун, и как ты собираешься поступить с Кимимора? Мне он показался немного придурком. Этот фатализм, это убью вас всех по отношению к своим боевым товарищам, эти Орочимару-то, Орочимару-сё, я бы его даже отпустил обратно к его драгоценному Саннину, но есть множество против. Пусть Саски и дезертировал, пусть ушел в Нукинины, но он все равно мой друг и напарник, и я не хочу, чтобы рядом с ним был человек, который убьет его либо из желания угодить Рачимару, либо из ревности. Из ревности? Ну, костяной придурок только и мечтает отдать змеиному свое тело. Представляю, как его бесит, что Рачимару выбрал Саски, потому что его кекки Гинкай круче. А тебя не беспокоит, что через 3 года Рачимару заберет тело твоего друга? Рачимару, Саски, да ни капельки. Когда придет время, Саски с легкостью наваляет даже Саннину. Кстати, Наруто-кун, как получилось, что Кимимора не умирает? Я сначала подумал, что это искусство Цунади сама, но в деревню он прибыл уже здоровым. Знаешь, Кабуто-сан, техника теневого клонирования – одно из крутейших дзюцу в мире. Да, это очень полезная техника, но какое отношение она имеет к Ирьонин-дзюцу? Теневые клоны могут использовать самоубийственные техники, ты это знаешь, это общеизвестные сведения. Просто мало у кого хватает чакры, не все киндзюцу. Это взрывы и землетрясения, рассмеялся Наруто. Некоторые позволяют исцелять за счет своей жизни, исцелять смертельные ранения и даже саму смерть, если в теле еще происходит клеточная активность. Я слышал о подобном киндзюцу в Сунагакуре, кивнул Кабуто. Я был шпионом и там. Кстати, Кабуто-сан, ты говорил, что змеиный придурок пересаживал кекки Гинкай, но из его подопытных мало кто выживал. Да, он пересадил кекки Гинкай первого Хокаге, и в живых остался лишь один из 60 субъектов. Выживший работал в корне, и Данзе лично тренировал его. Помнишь, ты говорил, что хотел изменить себя, стать сильным и шагнуть как можно дальше по пути познания. У тебя есть какая-то идея, Наруто-кун? А что будет, если человек после пересадки кекки Гинкай умрет, но я верну его к жизни дзюцу? Что, если я обеспечу его любым количеством чакры, чтобы тело приспособилось и развивалось? Что, если у меня есть клетки первого? Что, если попросить Кимимора дать немного крови или же просто его немножко подстричь? Что, если взять немного клеток Шарингана Учиха? Что, если я попрошу Хинату Тян или Нейджи дать немного их ДНК? Это может быть интересно, Наруто-кун. Но ты не боишься отдать мне такую силу? Не опасаешься, что придумаю, как обойти проклятую печать, которую поставили только по твоей просьбе, и снова предам тебя и лист? Нет, зачем это тебе? Может, я и плохо разбираюсь в людях, но ты мне показался хорошим человеком, который, попав в сложную ситуацию, пошел по пути тьмы. Я тебе навалял, вернул к свету. Ты разобрался во всех причинах, которые заставляли тебя становиться говнюком, поэтому нет смысла бояться. Ну а если ты отступишь от верного пути, я тебе наваляю снова. А вдруг я захочу власти или богатства? Так это замечательно. Хочешь, я тебе отдам корпорацию Гата? Много денег и много людей. Сам заниматься я этим не хочу, а все остальные отказываются. Я просто так спросил. Скрытые очками глаза как будто округлились в ужасе. Вот и ты тоже. Никому не хочется возиться с бухгалтерией. Хорошо, Наруто-кун, я принимаю твое предложение. Отлично, корпорация Гата, твоя. Обрадовался Наруто. Нет-нет, я о предыдущем предложении. Быстро поправился Кабуто. Но есть некоторые трудности. Какие же? Нужно помещение и оборудование для лаборатории. Нужны материалы и персонал. Персоналом я обеспечу. У меня много клонов. Рассмеялся Наруто. А вот с лабораторией проблемы. Помещение есть. Моя цитадель, а оборудование? Кабуто-сан, а как ты смотришь на то, чтобы немножко ограбить твоего бывшего учителя? У него должно быть все для любых бесчеловечных экспериментов. Только нужно это сделать так, чтобы не особо привлекать внимание. К схватке с Саннином я пока что не готов. Думаю, что знаю такую. Бывшая лаборатория Орочимару на острове демонов в стране моря. Но у меня к тебе вопрос, Наруто-кун. Для чего ты это делаешь? Почему идешь навстречу мне, предателю? Ты и так сделал много, но теперь это не просто помощь оступившемуся товарищу, не просто попытка устранить несправедливость. Ты идешь навстречу моим амбициям, невзирая на риски. Так почему? Все очень просто, улыбнулся Узумаки. Ты, коллега-ученый, если убрать с твоего пути препятствия, это будет не только благом для тебя, но и выгодно для листа и человечества в целом. Но некоторые препятствия все-таки будут. Какие же? Пока техники и препараты не опробованы, никаких экспериментов на людях и прочих разумных существах. Ну а потом использовать только добровольцев. Если экспериментировать, то на каких-нибудь животных, лучше всего на медведях. Но почему именно на медведях? Очень просто. Медведи – зло. Как думаешь, с ней же будет все в порядке? Все будет отлично. А Хинато-тян уже готова? Конечно. А Карин-тян? И с ней тоже проблем не будет. Ее чакра сильна. А сестренка Таюя? Несомненно. Она по чакре, неплохой такубицу джонин. Ты поднатаскаешь ее в дзюцу и тактике. Она по уровню будет равна полному джонину. А со всеми стихиями, и того выше. А как там толстобровики с их проклятыми печатями? Наруто, разозлилась Митотян. Если ты не готов, то так и скажи. Наруто скривился. Он отлично понимал, что тянет время. Сведения, полученные от сестренки Таюи, позволяли вывести проклятую печать толстобровиков на второй уровень, а таблеток, доставшихся от Саски, хватило бы на небольшую армию. К тому же Кабуто и так знал рецепт. Усердные тренировки с последующей передачей чакры подняли силу Хинато-тян и позволяли повторить ту же процедуру, что и с Нейджи. Ну а второй глаз Нейджи проблемой не был даже в принципе. Нет, Наруто вынужден был признать, он просто трусил. Вскрытие печати, искусственная симуляция высвобождения восьми хвостов была прыжком в неизвестность. И пусть Узумаки никогда не боялся бросаться сломя голову, но теперь его поджилки тряслись. «Хорошо», — сцепил зубы Наруто, — «начинай, Митотян». Красноволосая девушка руками, словно сделанными из закаленной стали, ухватила его за плечо и уложила на широкий стол. Задрав его футболку и резко воткнув светящиеся чакрой пальцы в брызнувшую символами печать, она воскликнула. «Искусство печати. Печать четырех символов. Высвобождение». Наруто увидел, что он теперь находится не в одной из лабораторий цитадели, но это и не было пространство печати. Вокруг, куда только не простирался взгляд, был теплый желтый свет и пустота. И внезапно потому, что служило этой пустоте полом, закружилась огромная спираль Узумаки. Из спирали во все стороны брызнули символы, змеясь и расползаясь во все стороны. Наруто резко обернулся. Рядом с ним, погрузив в спираль руку, стояла прекрасная зрелая женщина в белом кимоно, чьи алые волосы были собраны в два пучка, напоминающие уши панды. «Митотян, ты прекрасна», – прошептал Наруто. «Но почему ты выглядишь именно так? Понимаешь, Наруто-кун», – улыбнулась красноволосая богиня, – «это пространство, созданное скорее воображением, чем существующее где-либо. И тут мы выглядим так, как себя ощущаем. Взгляни лучше на себя». Небрежный жест изящной руки – и перед Наруто возникла огромная уходящая в небо зеркальная плоскость. Наруто глянул в нее и едва воздержался от удивленного возгласа. Перед ним стоял не Генин Конохагакуре, Перед ним стоял доктор Узумаки, Хокаге и великий ученый. Он был высок и широкоплеч. Массивности его фигуре придавали угольно-черные доспехи, стыки пластин которых пылали оранжевыми линиями. Темно-оранжевый плащ с черными языками пламени лишь подчеркивал исходящее от этой фигуры спокойствие и уверенность. Перед ним был несуетливый подросток, перед ним был столб силы, та точка спокойствия, вокруг которой вращается весь мир. Глаза пылали голубым огнем уверенности и могущества. За своей спиной Наруто увидел неясные тени, в которых он узнавал множество друзей, учителей и знакомых, людей, которых он любил и ради которых вышел бы против всего мира. Над их головами возвышалась исполинская фигура, девять хвостов которой легкомысленно махали из стороны в сторону. «Знаешь, Наруто-кун», — веселый голос Митотян вырвал его из оцепенения, — «если бы я так не любила Хашикуна, у твоего гарема не было бы и шансов. Это не ладно, забудь. Каждая из них любит тебя. Каждая из них отдаст за тебя жизнь. За каждую из них отдашь жизнь ты. И пусть ты пока что не готов это признать, но, поверь молодой, но очень мудрой женщине, Наруто-кун, представь, что кто-то из твоих так называемых ассистенток выходит замуж, да пусть даже за Кибу и Нузука, Хината, Айми, Карин, Тентин и Лина». Наруто задумался и понял, что его зубы сцеплены, а руки крепко сжаты в кулаки. «Вот-вот», — усмехнулась Митотян, — «но что же мне делать? Нельзя любить многих женщин. Для того, чтобы любить многих, просто нужно иметь большое сердце, Наруто-кун, и у тебя с этим все в порядке. Чего тебе не хватает, так это мозгов. Я выучил дзюцу теневого клонирования за час, у меня отличные мозги, я буду Хокаге и ученым. Именно об этом я и говорю. Ты болван, Митотян, этот разговор мне не очень-то и нравится. Раз так, приготовься, сейчас все начнется. Не беспокойся, я подстрахую». Но Наруто смотрел, как Митотян положила руку на ветвящуюся цепочку символов, и они загорелись оранжево-алым огнем. Мгновение, и Наруто пропал из этой бесконечной солнечной белизны. Он стоял перед вратами, с замком, прикрытыми листиком с надписью «Печать». Наруто бездумно подошел к вратам и взглянул в пылающие алым светом глаза того, кого он считал своим близким другом, того, кто был с ним с самого рождения, был причиной всех его неприятностей, но при этом оберегал и защищал его. «Ты точно уверен, Наруто?» Наруто кивнул, протянул руку к листику и решительно потянул за край. Пусть ему было страшно, но доктор Узумаки не идет на поводу у своих страхов. На руку, снова выглядящую как и положено 13-летнему подростку, легла широкая мужская рука. «Не время, сын», — раздался приятный голос. Наруто резко развернулся и увидел фигуру того, кого он часто видел на портретах, скульптуре которого он не раз подводил глаза, рисовал спирали на щеках и дорисовывал сопли под носом. Перед ним стоял Арашия Узумаки, он же Минато Намикозе, он же четвертый Хокаге Конохагакури. Он стоял гордо, в своем белом плаще, развивающемся от невидимого ветерка, его золотистые волосы непокорно торчали во все стороны, а голубые глаза горели мудрым огнем. «Здравствуй, папа. Я давно хотел тебе кое-что сказать». «Что же, сын?» Великий вихрь листа. Ноги Наруто нескончаемой серией ударов подбросили отца вверх, а затем послали вниз, в землю перед вратами. Минато выбрался из образовавшегося кратера. Весь в земле и в траве, он выглядел совершенно не так уж и величественно. «Я понимаю, почему ты это сделал», — горько сказал Минато. «Но я верил, что ты, мой сын, выдержишь эту ношу, что ты, дерьмо, сраное дерьмо, нихера ты не понимаешь. Что, знаешь, в манере речи сестренки Таюи что-то действительно есть. Что, я тебе ввалил не из-за того, что ты сделал меня джинчурики, не из-за того, что ты пожертвовал жизнью и я стал сиротой, не из-за того, что вся деревня ненавидела меня, пока я не стал круче всех. В конце концов, ты Хокаге и должен принимать сложные решения. Но почему? А потому, сраный долбанный говноед, что ты разодрал живое существо, разумное настолько же, как ты и я, гораздо разумнее. Заткнись, Курама, у нас воссоединение семьи. Душу разумного существа на две части. Ты не верил, что твой сын сможет вынести ношу, как его мама или Митотян. Ты думал, что мои трудности будут стоить искалеченной сути моего друга. Мда, знаешь, когда я запечатывал свою чакру в печать 8-3 грамм, ожидал чего-то другого. Ахахаха, представляю себе, я такой весь, в смертельной опасности, выпускаю 8 хвостов Курамы, демонический 9-хвостый лис пытается вырваться на свободу, а тут героически появляется Минато Намикозе и говорит своему сыну, который вообще не знает о своем наследии. «Сынок, мой уши по утрам и чисти зубы, ешь больше овощей и мяса и ни в коем случае не помогай в исследовании Хайросинсия. Я планировал еще починить печать. Дерьмовый план. Следи за языком. Ты мне няти. Ой, ты мне действительно отец. Ахахахаха». Минато смотрел на катающегося по земле Наруто и, не выдержав, рассмеялся следом. «Ты очень похож на свою мать. Настолько, что, будь у тебя красные волосы, ты был бы вылитый Кушинайтян. Знаешь, па, если уж решил запечатать Курому ценой своей жизни, лучше бы ты появился, когда мне было лет 8. Я тогда был еще тем мелким надоедливым засранцем, а мнение четвертого Хокаге многое значило бы для меня. Не подумай, что я жалуюсь и не рад тебя видеть. Кстати, за тобой куча дзюцу, которым ты меня должен научить. К сожалению, теперь это невозможно», — сокрушенно вздохнул Минато. «Я запечатал лишь немного своей чакры, которой хватило бы лишь единожды поправить печать. И теперь, когда ты каким-то образом меня освободил, мое время скоро подойдет к концу. Па, а ты знаешь башню в лесу смерти, на тренировочном полигоне 44? Конечно знаю, а что? Потому что тебе придется там провести много времени. Ты задолжал мне 13 лет трогательных моментов между отцом и сыном. Так что чувствую себя как дома, мебелью я обеспечу». Наруто подошел к ничего не понимающему отцу и обнял его. Минато обнял его в ответ. Внезапно руки Наруто засветились бледно-голубым светом. Техника передачи чакры. Наруто крепче прижал отца к себе и почувствовал, как фигура в его объятиях наливается плотностью и объемом, как ощущение касания становится более отчетливым и неотличимым от реальности. «Это так трогательно, я сейчас расплачусь. Иди нахер, Курама. И знаешь, похоже, Тайютян на меня действительно плохо влияет». После чего я запечатал остатки своей чакры и чакры Кушинайтян вместе с половиной кьюби своего новорожденного сына. «То есть мама тоже тут?» – обрадованно воскликнул Наруто. «Я запечатал ее чакру, чтобы она помогла тебе одолеть кьюби, когда вам придется столкнуться. У кьюби есть имя», – возмутился Джинчурики. «Вообще-то, я не разрешал его использовать даже тебе. Курама, перестань входить в режим засранца. Я из него и не выходил». Минато Намикази и Наруто Узумаки откинулись в удобных шезлонгах на поляне перед вратами, за решеткой которых Курама, рассевшись в позе лотоса и опираясь на свои хвосты, с удовольствием уплетал соответствующее ему по размеру данго. «Пап, а как мне увидеть маму? Я так ее хочу увидеть, мне столько есть ей сказать. Она освободится, как только будет открыта печать. Значит, дело за малым. Открывай. Не так просто, Наруто. Ключ к печати хранится у Гераторы на горе Мьёбаку. И открыть печать я тебе не позволю. Извини, пап, но с тех пор, как я стал генином, мне может приказывать лишь мой джонин-сенси, да и то на миссиях. Ну, еще может запретить Хокаге, а раз бабуля Цунаде не знает, то и приказать не может. Взаимоотношения с Курамой – это дела клана Узумаки, членом которого он является чуть меньше сотни лет. Как будто я просил эту ужасную женщину меня запечатывать. Митотян хорошая, и веселая, и пугает тебя до жути, и это тоже. Наруто, я теряю нить разговора. Впервые кьюби, Курому. Курому запечатала Митосинджу, и она умерла древней старухой, когда мне было 10 лет. Пап, твои сведения слегка устарели. Прекрасная, несравненная, пугающая до дрожи в поджилках Узумаки Митотян, та, кто выпустил тебя из печати. И моли всех богов, чтобы она никогда не услышала о древней старухе. Похоже, есть многие, о чем ты не успел рассказать. Как и ты, пап, как и ты. Знаешь, с учетом того, что пока в печати проходят часы, снаружи, лишь мгновение, у нас с тобой есть все время мира. Ты сможешь рассказать все о своей жизни, узнать все обо мне, научить меня всем своим крутейшим дзюцу. Пусть твой главный секрет, твою скорость, я разгадал и сам. Кстати, ты знаешь, что я выучил Розинган за 3 дня, а еще через 2 недели создавал его без клонов. Я очень горжусь тобой, но что ты говорил о скорости? У меня нет никакого секрета, я просто много тренировался. Но тогда как же полет Бога Грома? Как ты поражал всех своих врагов? Такое не мог делать даже второй Хокаге, который этот дзюцу придумал. Я сенсор, в режиме отшельника чувствительность намного улучшается, к тому же у меня хорошая реакция. Если ты знаешь, где находится враг, и хорошо ощущаешь пространство, ты сможешь очень многое. А что за несуществующий секрет ты раскрыл? Я думал, что у тебя стихия вьюги. то есть стихия скорости. Я слышал о таком кетке Гинкае, был вымерший клан в Кума, но вынужден разочаровать, у меня, а значит, и у тебя его нет. Знаешь, пап, у меня действительно есть многое, о чем тебе стоит узнать. Пап, расскажи об этом придурке в маске, который был причиной вашей смерти. Это был Мадара Учиха, только у него была сила контролировать Биджу. Это дерьмо, кратко, но метко. Курама знаком с силой Мадары, при нападении на Коноху был кто-то другой. Это был шиноби огромной силы. Он использовал пространственно-временное дзюцу, превосходящее даже мой полет бога грома. У него был Мангекё Шаринган. Какой? Это высшая форма Шарингана, которую... Я знаю, что такое Мангекё и как его получить. Какой узор был в его глазу? Он ведь использовал при тебе дадзюцу. Во время применения пространственно-временной техники его зрачок менялся. Наруто возбужденно выскочил из шезлонга, развеял чашку с чаем и приблизил лицо к лицу отца. Быстро использовав технику трансформации, он преобразовал глаз в дадзюцу Мадара Учихи. Это он? Нет, не похоже. Тогда это точно не Мадара, а какой-то самозванец. Наруто по очереди показал отцу дадзюцу Шисуи Учихи. Тот мотнул головой. Глаза Нари и Наки Учиха, показанные Митэтян, тоже не нашли в отце отклика. Наруто показал зрачок Итачи, также безрезультатно. Отчаявшись, Наруто продемонстрировал дадзюцу Саске и, поколебавшись, дадзюцу Какаши Сенсея. Отец, увидев глаз Какаши, внезапно подобрался, напрягся и воскликнул. Это он. Теперь понятно, почему этот засранец нас ничему не учил и постоянно опаздывал. Ему нужно было время для своих предательских злодейских дел. Циничный ублюдок после Страны Волн, когда я сказал, что хочу получить еще миссию Эранга, насмехался. Ты получишь такие миссии, когда выучишь больше ниндзюцу. Подонок. Наруто, ты знаешь этого человека? Да, это твой любимый ученик, Какаши Хатаке. Теперь понятно, он ходит в маске. Наруто. Чтобы скрыть кровожадный оскал злодейства, мы с Саске, Наруто, и Сакурой Тян столько раз пытались узнать, что у него под мас, Наруто. Что, у человека в маске Шаринган был в другом глазу, ой, но все равно Какаши, засранец, и учитель из него не лучше, чем из дерьма, Куной. Но если это не Какаши, то кто, как звали его напарника, от которого достался Шаринган? Обито Учиха. Он погиб во время миссии по уничтожению моста Каннаби, как и их напарница Ринна Ихара. Похоже, сведения о кончине этого засранца оказались слегка преувеличены. Это мог быть кто-то другой, пересадивший глаз погибшего Обито. Какаши уничтожил труп своего друга? Он забрал тело? Нет, там было слишком много врагов, и нам пришлось отступить. Знаешь, пап, похоже, у всех великих шиноби один из учеников должен стать подонком. У второго был Данза, у дедули Хирузина, Орочимару, у тебя Обито, а у Эйра-сенсея... Тот Узумаки, который хочет моей смерти и шлет за мной эсранговых нукининов. Под Эйра-сенсеем ты подразумеваешь Джираю, твоего крестного отца? Он мой крестный, конечно. Мы назвали тебя в честь персонажа его книги. Неужели он не говорил, кто бы еще научил тебя всем этим дзюцу, которыми ты так хвастался? Знаешь, пап, для человека, которого считают умнейшим человеком поколения, ты слишком уж идиот. Не знаю, о чем ты думал, делая моим крестным живое олицетворение трех грехов шиноби. Я познакомился с Эйра-сенсеем перед третьим этапом чунинского экзамена. И чтобы он меня начал учить, пришлось его подкупить. И подкупить не деньгами, а телом. Глиняная чашка в руке Минато разлетелась осколками и брызгами чая. Я не знаю, как это сделаю, сказал он тихим, пробирающим до костей холодным голосом. Но я выберусь отсюда и убью его. И умирать он будет очень долго. Мой отец извращенец. А что я мог еще подумать? Нет, не могу поверить, что в голове отца, в голове четвертого Хокаге могут быть такие мысли. Тебе стоило лучше подбирать слова. Мой отец, мой родной отец. И подумал о таком. Ты сам виноват. Чтобы я и Эйра-сенсей. Как ты мог? Наруто, мы уже выяснили, что твой отец идиот. Как, впрочем, и ты. Ахахахаха. Заткнись, Курама. Наруто, тогда что ты имел в виду? Я использовал свое секси-дзюцу, чтобы привлечь внимание извращенного ученого. Иначе он бы меня никогда бы не начал учить, ведь столько пляжей и горячих источников не исследовано. Секси-дзюцу, можно, я не буду тебе показывать. Пусть у меня останутся хрупкие иллюзии о своем папе. Тогда, если не убить Джираю-сенсея, так хотя бы сломать несколько ребер. Он твой крестный, как-никак, не стоит, пап. Все-таки, пусть он и мой крестный отец, но он мне не особо обязан. с действительно важным, с ненавистью окружающих, он бы ничего не сделал, если уж дедуля Хирузин не смог. И, в конце концов, он дал мне подписать контракт с жабами Мьёбаку и научил двум отличным дзюцу, розингану и манипуляции волосами. И только благодаря ему я познакомился с Куромой, а за это можно простить что угодно. Как будто мне нужно знакомство с таким придурком. Было лучше в старой печати, гррррррр. Да признайся уже, что я тебе нравлюсь. Отстань. Курома демонстративно отвернулся от двух блондинов и сосредоточился на новом данго. Ладно, сынок, я доверюсь твоим суждениям. Правда, сенсею лучше никогда не умирать, если он встретит Кушинутян в чистом мире, ему не позавидуешь. А пока что пусть побудет безнаказанным. Кто сказал, что Иросенсей избежит наказания? Ты, не совсем. Извращенный ученый мне крепко задолжал. Минато Намикази посмотрел внимательно на своего сына и на мгновение увидел в нем другую фигуру. Вместо небесной голубизны в его глазах плескалась глубокая синева океанской бездны. Вместо солнечно-желтой непокорной прически девятью алыми хвостами развивались кроваво-алые волосы. Сын был настолько похож на Кушину, что Минато посочувствовал Джирайесенсию. На мгновение, на очень-очень краткое мгновение, беседа отца и сына длилась очень долго. Минато рассказывал о своей юности, об учебе и о войне, о жизни и о любви. Наруто делился историями своего детства, признавался в своих упущениях и хвастался достижениями. Девятихвостый демон время от времени вставлял свои ехидные комментарии. Но такой проницательный человек, как Минато Намикази, не мог не видеть, что Наруто на плечи давит какой-то нерешенный вопрос, какая-то тяжелая забота. «Наруто, в чем дело? Тебя угнетает предстоящая схватка с С-ранговыми нукининами, Япама?» «Да нет, придуркам я чуть позже наваляю, ведь я тренируюсь. Трудности отношений с девушками, ну со своим Гарри, со своими ассистентками я как-нибудь разберусь. Не знаешь, как подступиться к непосильной задаче, как принести на землю мир? Пап, я не один, со мною будут друзья». «Со мною будут те, кого я люблю. Я справлюсь, сколько бы времени ни понадобилось. Тогда что на тебя так давит? Пап, скажи, ты теневой клон?» «Не совсем. Я просто скопление чакры, принявшие форму в пространстве печати. Много общего с теневыми клонами, но есть и отличия. Что бы произошло, не зная я технику передачи чакры, не умея я подстраиваться под чужой тип, вернулась бы память к тебе в чистом мире, в животе шинигами или где там находится твоя душа, или же ты бы просто погиб, а я потерял бы отца повторно, на этот раз на моих глазах. Что бы произошло с чакрой мамы, после того как она помогла справиться с Куромой, как ты задумывал изначально, у вас бы все равно не получилось. Курома, пожалуйста, потом. Так что бы произошло с двумя личностями, с сознанием двух людей, которых я люблю больше всего на свете? Не уверен, но чакра Кушины могла бы попасть в чистый мир, и тогда она бы все вспомнила. Я же запечатан с помощью печати мертвых демонов, поэтому исчез бы навсегда. Это неприемлемо, а значит, не случится. Мои родители не умрут, Даттибая. Прости, Наруто, тут ничего не поделаешь. Знаешь, папа, первое правило Узумаки: все проблемы можно решить при помощи фуиндзюцу, а техника призыва — это одна из граней нашего семейного искусства. Надеюсь, ты хорошо взвесил все за и против, сын. А да, еще как. Папа, ты говорил, что поставил свою шики на человеке в маске. Да, во время сражения один раз мне удалось это сделать. Как долго эта печать могла существовать? Теоретически, сколько угодно. Значит, она до сих пор на нем? Отлично. Полет бога грома, я иду к тебе. Наруто, пусть это не Мадара, но я сражался с этим человеком и знаю его силу. Он невероятно силен, и у него Мангекё Шаринган. Знаешь, пап, что я когда-то говорил отцу Хинаты Тян? Даже обладатели легендарных дадзюцу должны когда-нибудь спать. Глава 42. К моменту появления Иросенсея Наруто немножко перекипел. Он знал, что просто так оставить десятилетие пренебрежения он не может, но и идти на конфликт пока не собирался. Впрочем, не зря вся Коноха боялась Наруто Узумаки за хитромудрые розыгрыши. На этой мысли Наруто спохватился и скривился. Он давно дал обещание не врать себе, поэтому признал, что розыгрыши были не столько хитромудрыми, сколько тупыми и удавались исключительно из-за попустительства дедули. В конце концов, чунины, от погони которых он всегда так ловко уходил, знали, где он живет, а наихудшим наказанием за содеянное для него было ведро и тряпка. Но это, конечно, не значит, что Наруто не вырос. И как шиноби, и как назойливый вредный засранец. А пока что Наруто решил не говорить об отце никому, кроме Митэ-тян. Утро началось с того, что окно в его спальне на мгновение закрыла тень. Рука Наруто тайком потянулась к кунаю, и сквозь полуопущенные веки он незаметно следил за незваным гостем. Наруто почувствовал, как напряглась бессовестно дрыхнущая между подушками Тора-тян. Наруто приготовился к атаке, но его остановил спокойный голос сестренки Карин. «Джирая-сан, вы что-то хотели?» Наруто распахнул глаза и обжег недовольным взглядом восторженно вытаращившегося учителя. Тора-тян с возмущением мяукнула. Иросенси достал блокнот и попытался что-то записать, но ему пришлось быстро уворачиваться от кунаев, сюрикенов, фарфоровой кошки, тарелки с рамином, тренировочного манекена, мечей, утюгов, полных воды чайников и помидоров. Когда злость Наруто поутихла и Узумаки развеял свои метательные снаряды, Иросенси снова заглянул в окно. «Наруто, нам нужно поговорить. У нас миссия. Карин-тян просто боится спать одна. Конечно, конечно. Она многого натерпелась в Кусагакуре. Да-да, я верю. Ее до сих пор мучают кошмары. Поэтому она крепко прижимается ко мне ночью. А я вообще ничего и не говорю. Иросенси, чего вы хотели? Почему я должен одеваться в 5 утра и переться на полигон, если мои самые ранние тренировки с толстобровиком сенсеем начинались в 6? На миссию мы все равно отправляемся в 10, а пока что я решил дать тебе новое секретное дзюцу». Наруто очень обрадовался. Похоже, все те мрачные мысли об учителе, что бурлили в его голове, были обычными обидами ребенка. Крестный не собирался игнорировать тренировки Наруто. Он просто выбирал правильный на его взгляд темп обучения. «Отлично, это крутое дзюцу, одно из самых крутых, как замена, как трансформация, как теневые клоны, даже еще круче». Глаза Наруто горели огнем. «Я выучу его в 2 счета, научи меня, Иросенси. Вот свиток с дзюцу, только это дзюцу очень секретное, настолько, что враги отдадут все, чтобы его заполучить. Поэтому найди самое укромное место». Наруто заподозрил неладное. Если дзюцу такое тайное, то свиткам его лучше не доверять и обучать персонально. Создав 4 клонов, Наруто встал в центре образованного ими квадрата, дождался применения дзюцу барьера и развернул свиток. Когда на свитке не оказалось ни слова, недоумевающий Наруто стал разворачивать его дальше. Метр за метром свиток разматывался, но демонстрировал лишь пустую бумагу. Когда Наруто наконец-то достиг конца, ограниченная барьером поляна была укрыта длинной бумажной лентой и напоминала цех целлюлозного комбината. И в самом конце свитка, возле самого держателя, он увидел краткую надпись. «Никогда не сдавайся». «Хорошо, Иросенси, я не сдамся». «И ты прав, этот дзюцу круче даже теневых клонов». Наруто аккуратно смотал бумагу. В конце концов, это был хороший свиток, который можно использовать для фуин-дзюцу. Подождав некоторое время, Наруто кивнул своим клонам, и те отпустили барьер. «Иросенси, вы мне соврали. Из этих полутора десятков дзюцу только 3 крутые. 8 дзюцу я и так знаю, а остальные – обычная мелочевка Еранга. Чего? Я сначала на вас разозлился, а потом вспомнил, что шиноби должен искать сокрытое в сокрытом. Я присмотрелся внимательно. Пусть свиток и выглядел абсолютно новым, но при тщательном осмотре стало заметно, что он уже видал виды. Я принюхался. Запах чернил для фуин-дзюцу слишком характерен. Я не знал, как проявить текст, поэтому пришлось повозиться. Вы могли бы сказать, что нужно пустить чакру с большим перекосом в инь, я бы не потратил столько времени на разгадку. Наруто, дай-ка на минутку этот свиток. Не могу, это очень тайные дзюцу, поэтому после прочтения и запоминания мнемоническими техниками я его уничтожил. Как уничтожил? В соответствии со стандартной процедурой. Преобразовал чакру в стихийную и сжег. Наруто указал ногой на пятно выжженной травы на земле. Ты мне расскажешь, что это были за дзюцу? Конечно, первым было. Стоп, я же должен искать сокрытое в сокрытом. Вы очень хитрые, Иросенси, опять меня проверяете. Дзюцу секретные, а значит, я не должен рассказывать даже вам, несмотря ни на какие уговоры. Я дал тебе этот свиток по ошибке. В нем были важные сведения. Прости, Иросенси, эти мнемонические техники мне никогда толком и не давались. Все почему-то говорят, что я болван с короткой памятью. Лучше скажи, что у нас за миссия. После того, как Наруто радостно умчался искать напарника на миссию, Джирая посмотрел ему вслед и усмехнулся наивной хитрости гиперактивного джинчурики. Несмотря на то, что ты проделал долгий путь, Наруто, ты до сих пор еще такой ребенок. Ты никакой не ребенок, громко кричал Джирая, Когда такие милые и доступные девушки с отвращением отодвинулись от него, а официантка, окинув уничтожающим взглядом, забрала его саке. Глядящий на него с немым укором маленький худенький мальчик с трогательными большими глазами и тонкими, почти незаметными полосками на щеках пустил одинокую слезу. От окружающих донесся ропот неодобрения. «У меня вообще нет никаких детей, а этих я совсем не знаю». Завсегдатай питейного заведения потирали кулаки, женщины обжигали взглядами, а бармен отказывался обслуживать. «Папа Джирая, пойдем, пока мама болеет и у нас нечего дома есть, ты все пьешь свое саке». Двое маленьких детей, мальчик и девочка, пускали слезы и крепко обнимали друг друга. «Наруто, ты же взрослый человек, ты же шиноби». Пять маленьких детей, одетых в опрятную, но старую и штопанную одежду, непонимающе смотрели на Саннина. Старшие дети обнимали и утешали младших. «О чем ты, папа?» «Маленький Минато голоден. Кушинатян ушибла ножку, а у Митотян болит животик, и она все время плачет». Джирая удивился, почувствовав от посетителей вполне различимую жажду убийства. Миссия была полной глупостью, и Наруто понятия не имел, зачем на ней он и почему вообще бабуля ее выдала Эросенсию. После принятия в ряды Конохи четверки звука, не испытывающие каких-либо сожалений, шиноби выложили все имеющиеся сведения. Если Орочимару не идиот, то его убежища были покинуты и усеяны ловушками. Миссия в страну рисовых полей была полной бессмыслицей, с ней Эросенси свободно справился бы и в одиночку, но для чего-то потащил нового ученика.